Добавка. Жлоб и Мирин раздавали пару буханок антрацита, черного хлеба необыкновенной степени твердости. «Где это вам удалось?» — спросил лейтенант. «Там...» Неопределенно махнул рукой Мирин за часы. «Эх, если бы к такой жратве, да грамчиков 100!» — вздохнул пораженец. «У меня тут кое-что есть», — сказал лейтенант и вытащил из вещмешка почти новые хромовые сапоги. «Можно их реализовать?» «Ну, запросто, запросто», — сказал пораженец. Схватил сапоги и через полчаса ввалился в блиндаж с полным котелком неочищенного спирта. «В нашей родной далекой школе», — мечтательно говорит уклонист, «после выпивки была разработана целая теория, как раздобыть добавку. Но, к сожалению, всякая подлинно научная теория имеет ограниченную сферу приложения. Попробуй, например, реализуй здесь такой фундаментальный принцип. Если у поварихи есть дочка, женись на ней. Если у поварихи нет дочки, женись на поварихе. А с помощью нашего всеобщего изма тут кроме пятерки по политподготовке не заработаешь ничего. Такой она тут. Когда ты опомнил эту теорию на звук, изящная теория, куда до нее электродинамики? А это, скажу я вам, одна из самых красивых теорий в науке». Электродинамика в сравнении с прибавкой легии выглядит примерно так же, как жлоб в сравнении с Донжуаном. Теперь одни обрывки остались в памяти. Ну вот, к примеру, основополагающий постулат добавкологии. Нет ничего невозможного. Ну, помните, Сачка, сволочь порядочная, но теорию знал. Это у него не отнимешь. Так он в соответствии с этим постулатом через отдушину над плитой, в которую с трудом пролезала рука, вытащил с плиты огромную, налитую до краев кипящим маслом миску, не пролил ни капли, проглотил содержимое миски вместе с миской и скрылся неопознанным. Миску потом выплюнул, чистенькую. Сотрудник полный профан в теории. Ну, месяц трудился в этой дырке, пытаясь протянуть через нее сплит и карандаш. Ничего, разумеется, не вышло. Методы приобретения добавки разработаны с учетом конкретных условий. Диалектика высшего класса. Отправляясь шакалить, оцени общую ситуацию в подразделении, количество имеющегося в твоем распоряжении времени, особенно кухонного наряда и особенности поварской смены. Если, например, в подразделении суматоха, не раздумывая, смело иди на кухню или в хлеборезку, делай это, бери то, что первым подвернется под руку, буханку хлеба, кастрюлю, щей, кусок сала или мыла, и спокойно уходи. Если у тебя много свободного времени, можешь, например, сделать вид, что ты пришел в столовую почитать книжку, а то в казарме покоя не дают, выждать подходящий момент и незаметно стянуть что-нибудь. Не исключена возможность, что тебе при этом что-нибудь подкинут сами повара добровольно. В зависимости от особенностей поварской смены, можешь пользоваться традиционно психологическим методом или методом парапсихологии. Сейчас это особенно модно. Вот один из приемов традиционной психологии. Подходишь к раздаточному окну и невинными глазами смотришь на повариху. Тебя отгонят дежурные по столовой. Вернись и смотри снова. Но ты больше ничего. Рано или поздно повариха не выдержит и сунет тебя в рыло миску второго. Отрежись, мол, зараза. Парапсихология предполагает более высокий уровень интеллекта. Ну, приходишь к окну и упорно смотришь не на повариху, а на кастрюлю. Главное сосредоточить на ней все внимание и не отвлекаться. Через 10-15 минут кастрюля начнет подпрыгивать на плите. Через полчаса она сама поплывет к тебе в руки. «А, сказки все это», — сказал Жлоб. «Антинаучные идеалистические сказки». Как сказать, усмехается уклонист. Факты были, были. И ты это видел? Спросил Жлоб. Я нет, усмехается уклонист. Но люди видели. А показаниям очевидцев надо верить. Вспомни-ка, что приснилось тебе, когда сержант и интеллигент напоролись на мину. В землянке наступила зловещая тишина. Тоска, ну и тоска, сказал лейтенант. А ну, гони что-нибудь отвлекающее. В 17 лет еще мальчишка, служить в пилот я пошел, не то запел, не то заплакал паникер. В машине быстрый и послушный себе подругу я нашел. Зашептала пьянелый взвод. Слушать летчиков пришли из соседнего взвода. Стало теплее. Прошли года, промчались версты, войной схоженных дорог. А где ты потерялся, мой невзлетевший ястребок?